Третье. С чего я взял, что в лесу страшно? В лесу бывает холодно, бывает душно, бывает уютно, бывает безнадежно. Это если силы кончаются, а враги нет. Бояться тут нечего. Смерти бояться поздно. Медведи отсюда сбежали после прошлогодних пожаров. Волки на прошлой неделе. Мелкие хищники сами всего боятся. Ямы, ловушки и трясины я чуять научился. Мелкую нечисть тоже. Вчера я многое знал, мало что понимал и нифига не умел. Теперь многое понял. Жив буду, научусь. Особого смысла бежать не было. Полдня прошло. Убыр знал, куда идти, и мог пройти куда угодно. Бабка бы его впустила, не зря же она убырлы. А вот верил я ей зря. И зря делал все, что она говорила. Правда, поначалу помогала. Но может это как раз, чтобы в доверие войти. Вошла, да. И до сих пор не вышла почему-то. Наверное, потому, что мне очень хотелось верить. Не бабке, вообще кому-то. Во что-то. Я верил, как мог. И бежал, как мог. Я не боялся леса. Я даже не очень боялся того, что увижу там, где оставил Дильку. Хотя был готов к чему угодно. К тому, что на месте избы воняет пепелище с черной печкой посередине. К тому, что дом и баня стоят все перекошены и с сорванными дверями, а внутри следы борьбы и пятна крови. Эта картинка сильнее других резала к глазам. Я ее выбрасывал, а она возвращалась. Больше всего я был готов к тому, что изба раскурочена, а баня выглядит как крепость после осады. Окна побиты и крыша на бок, но дверь не сорвана. И за ней стоят бабка с Дилькой, с кочергами наперевес. Нет, с метлами. Корчик же знает, что железо тут не работает. Я был так готов, что совсем уверился и почти успокоился. Начал придумывать, как уговорить открыть мне дверь. Голоса-то так и не было. Даже изобрел специальные сигналы, которые Дильку убедят. И тут понял, что уже выскочил к дальней стороне бабкиной ограды, откуда хотел осмотреться. И погнал посторонние мысли из головы. А остальные мысли сами вылились. Дом был целехонький, окна прикрыты и занавешены, зато дверь, кажется, отворена. Я отдыхивался и осматривался минуты две, беззвучно меняя точки обзора. Не выдержал и вошел в ворота. Фиг ли индейца изображать. Не было вокруг никого, умеющего двигаться или дышать. Даже птицы снялись, все. Только кот подглядывал с крыши и сердито зашипел, поняв, что замечен. Спускаться он явно не собирался. Во дворе теперь было как в лесу, не лучше и не хуже. По уму следовало первым делом осмотреться в бане, но изба манила. Дверь в самом деле была приоткрыта. В петле торчал нож. Тонкий, черный, которым бабка травку резала. У меня внутри как будто полочка сломалась, и все, что на ней было, рухнуло в живот и кроссовки. Горлу стало больно, видимо, от сипа. Я слепо, чуть не сломав пальцы, выдернул нож из петли, вытащил свой клинок и побежал в избу, совсем забыв умное рассуждение про то, что железо не работает. На палатях поблескивали Дилькины очки. Я уставился на них и почти улетел куда-то. Протянул грязную руку, сообразил, что она грязная, а очки чистенькие, отдернул, помотал головой и огляделся. Никого здесь не было. Ни в сенях, ни в комнате. Ни под палатями, ни на печке, ни в печке. Было чисто, аккуратно, палати прибраны, лежанка на печке красиво заправлена, даже посуда помыта. Запах стоял непривычный, не домашний какой-то. Пахло сырой ржавчиной и золой, как от залитого мангала. Но в печи или где-то еще следов золы не было. И кроме очков следов Дильки не было. И бабкиных тоже, даже одежды никакой. Я все обшарил. Вряд ли у нее огромный гардероб, но все равно. Ни один человек, кроме бомжа какого-нибудь, не может легко утащить всю свою одежду. «Блин, да где же они?» – растерянно подумал я и вспомнил, наконец, про тайные комнаты. Надо же было забыть про такое. Я чуть не споткнулся о ведро, стоявшее сразу за дверью в камору с умывальником. Еле нашел вход в зальчик с пыточным сиденьем, обежал их. Там тоже нашлись только порядок и пустота. «Баня!» – вспомнил я и побежал. Снова, едва не кувырнувшись через ведро, прямо на ножи. Кухонный я бросил на палате, а свой убирать не стал, мало ли что. Мысль про баню оказалась верной, но запоздалой. Там сильно пахло свечкой, было очень тепло, и вода в странных ведрах осталась почти горячей. Зато воск на полу и полках совсем застыл. Я сперва не разобрал, что это. В банях без электричества даже днем темно, знаете ли. Поэтому дикость какую-то представил. Его очень много было, желтовато-белого воска, похожего на смесь парафина с пластилином. Я соскреб немного ножом и рассмотрел на свету. Бабка иллюминацию как в дореволюционном большом театре устроила, что ли, на 1000 свечей? Таз вон весь воском залит. А следов все равно нет. Вернее, следов куча, но все странные. И самый странный начинался в предбаннике под лавкой. От шоколадки. Она подтаяла, но не убавилась. Как я отдал Дильке пол плитки, так пол плитки и осталось. Даже откусить не успела. Или не хотела одна. Я посидел на корточках, не трогая ни шоколад, ни следы вокруг него. Встал и бездумно пошел по следу. В дом. Кот так и томился за трубой. Сквозь сени, в большую комнату, к печке. Тут след как наждачкой стерли. Огненной. Я потоптался по комнате и открыл дверь в помоечную. Там был по-прежнему сумрачный порядок, только ведро в дальнем углу отсвечивало темно-зеленой эмалью. Сейчас выйду за ограду и буду мотать круги по нарастающей, пока след не найду. Стоп! Я же ведро не переставлял. Оно у порога стояло. Я выставил перед собой нож, крутнулся по сторонам, с ужасом понимая, что опоздал. Обознатушки! Пусто! Хотя насчет опоздал фиг поспоришь. В любом случае, с рассвета здесь никого, кроме меня, не было. Я подумал, подошел к ведру и спросил, где они? Вернее, хотел спросить, да просипел непонятное. Я присел на корточки и требовательно стукнул костяшками в твердый бок. Бок загудел. Ведро тускло отсвечивало даже сквозь мою тень. Отсвечивало и плохо пахло. Дно у него было измазано чем-то невидимым под пушистой черной плесенью. Единственная нечистая вещь в доме. Я стукнул два раза, сильно. Помойный запах усилился. «Почищу!» – решил я, заливая с белой злобой. Сунул нож в карман, схватил ведро за ручку и потащил наружу. Ведро было очень легким до порога. Едва я его перешагнул, руку будто гиря оттянуло. А на следующем шаге еще и задергало во все стороны. Как Киров чокнутый ротвейлер, с которым я напросился погулять однажды. Он мной пол улицы вспахал и чуть руку из сустава не выдернул. Только ротвейлер молча рвался, а бичура отчаянно верещала. Дергала рукой, упиралась мелкими ножками, пыталась укусить почти незаметными зубами и кричала, как капризный или очень испуганный ребенок. Она и была ребенок. Не карлик, наряженный в музейную одежду для сабантуя, а постаревший ребенок. 1000 лет проживший в детской, с которой научился управляться не хуже, чем с собственным телом. А за ее пределами из тела вываливался. А это страшно, и опереться вообще не на что, по себе знаю. И она была очень испуганной. И еще она не умела говорить, как всякая нечисть. Бичура неплохая. Именно так, не пробел плохая. Она же не только буянить умеет. Она может здорово помогать хозяину, тащит богатство и везение в дом. Посуду вон вылизывает. Крыски, допустим, тоже классные бывают. Но они все равно крыски. У бабки бичура была классная, но все равно нечисть. Я ее, конечно, отпустил. И не стал подходить, пока она, пометавшись по углам с механическим скрипом, не застыла в привычном месте, мелко трясясь и булькая. Совсем бичура успокоиться так и не смогла. Время от времени мутнело и каким-то боком переливалось то в ведро, то в веник, то в страшную лохматую старушку. Не вся, кусочками. Я объяснить не могу. Я хотел начать спрашивать. Пусть, думаю, кивает, раз говорить не может. Снова забыл, что я тоже безголосый. Как нечисть, блин. Я стукнул кулаком в стену, подумал немного, подошел к бичуре, а когда она зашипела, присел на корточки и стал спрашивать знаками. Она, оказывается, не дура была. И понимала что-то, и по-честному пыталась ответить. Но как тут ответишь, не умея ни говорить, ни кивать, ни жесты человеческие делать? Бичура умеет верещать, кидаться по сторонам, забегать на стены и даже на потолок и шипеть оттуда бешеным котом. А понять, что из этой акробатики да, а что нет, нелегко. Особенно если учесть, что я не актер мим-театра Грация при ДК химиков и сам не всегда понимаю, чего имею в виду, когда машу ладонью у плеча или хватаю пальцами правой руки левый кулак. Но маленькую запуганную нечисть я понял. Все понял, кроме того, куда делась бабка. Бичура сначала не ответила, А когда я еще раз изобразил согнутую старуху, повалилась на пол ведром и загремела в соседний угол, оставляя за собой кривую черную струйку. Еле добудился ее. Показал, что больше эту тему трогать не буду. Тем более, что это не так и важно. С важным бы сладить. Я посидел, повесив голову, попробовал изобразить вопрос другими жестами. Еще и голову задрал, стукнув ребрами ладони над носом. Ответ вроде был утвердительным. И направление бичура правильное показало. А теперь застыла в расшитом чумазом сарафанчике, серая и сгорбленная, как оставленная под снегом чучелка. Благодарить нечисть нельзя, поэтому я обвел рукой вокруг, стукнул в грудь и продемонстрировал большой палец то ли чучелку, то ли себе. Типа все будет хорошо, обещаю. Чудеса тоже надо обещать. Иногда это помогает. По крайней мере, стимулирует. Папа как-то объяснял, что стимулировать значит бить стимулом, такой острой палкой для скота. В тему, в общем, подумал я на бегу. В болоте без палки не обойтись.